Пансинка пускалась на хитрость, подсовывая фантастических графине-княгинь. Но это редко удавалось. Народ, прошедший огонь и воду и медные трубы, веривший лишь в документ или в то, что дается на ощупь, выскочки-финансисты, жаждавшие титулованных проституток, требовали доказательств. А некоторые прямо указывали: «Хочу такую-то! Хочу графиню Штукензею! Один мой приятель ужинал с ней за 500 рублей». Мадам Карнац облегченно вздыхала, говоря, однако, для вида: «Ваш приятель — обманщик, Энн Монтер. Я знаю графиня Штукензею. Это очень строгий светский дама, очень прюдантный. Но для вас, мсье, я сделаю невозможность. Вы будете иметь «un petit роман avec madame la comtesse Штукензей». Но это будет стоить 2000. Один для меня, другой для бедной графини. Она очень благотворительная дама. Эль тре шаберталь». Графиня Штукензей, расплывшаяся 35-летняя баба с вульгарным вздернутым носиком и лицом горняшки, несмотря на свою древнюю девичью породу, будь она Петровой, Сидоровой, Карповой, никто и внимания не обратил бы. Но графиня Штукензей, отец ее был чуть ли не герцог, любому финансисту или биржевику лестно при случае, а то и без всякого случая, прихвастнуть такой блистательной авантюрой. Вечерами, а то и глубокой ночью, графиня Штукензей под темной густой вуалью, шевеля ходившими ходуном жирными бедрами, поднималась не раз к мадам Карнац, где в одной из гостиных вместе с фруктами и шампанским нетерпеливо поджидал один из баловней фортуны, вознесший его из вечного завсегдатая трущобных кофеен в крупного дельца, ворочающего миллионами. На другой день, завтракая у медведя или кюба, он будет говорить, дымя четырехвершковой сигарой: «Вчера был с этой, знаете, графиней Штукензей. Муж молодой, красавец-брюнет. Ну да, та самая, другой нет». Длительный гримас. «Ничего особенного. Корова. Шампанское дует, как гусар». У мадам Карнац накопилась богатейшая коллекция мужских и женских фотографий. Товар лицом на выбор. Некоторые весьма отменного изящества джентльмены, в салонах почтительно склоняющиеся к дамским ручкам, обалдели бы от изумления, узнав среди портретных галерей мадам Карнац некоторых обладательниц этих самых ручек. Но жизнь так дорога в столице, а всевозможные тряпки, туалеты безумных денег стоят. Мужья... У них свои расходы, свои кутежи, свои любовницы и содержанки. Многие из них смотрят сквозь пальцы, никогда не спрашивая, откуда у жены бриллиантовые серьги, умопомрачительная 400-рублевая пароди на шляпе или горностаевая накидка. Мужскими карточками интересовались купчихи, содержанки, дамы общества, молодые, пожилые и старые. Сколько жалоб наслушалась кругленькая в неизменном бархатном платье Альфонсинка. «Ах, мадам Карнац, мой муж, если бы вы знали, он никуда-никуда не годится». «Мадам Карнац, войдите, дорогая, в мое положение. Ведь я хочу ласк, любви, я не монахиня, да, не монахиня. Но не могу же я взять любовника из своего круга. Пойдут разговоры, сплетни». Мужская портретная галерея. Кого-кого только не было. Экзотические графы с внешностью цирковых наездников и заправские наездники. Прилизанные, с печатью порока и тупости, служащие в конторах и банках молодые люди, которым не хватает скромного жалования. налетевшие из-за границы авантюристы, атлеты с могучими обнаженными торсами. Демонстрацию карточек Альфонсинка сопровождала красноречивым пояснительным текстом, подобно плантаторше, восхваляющей достоинства своих рабов. Недавно, совсем недавно,